Виртуальный тур. Технологический прогресс только набирает обороты, невзирая на то, что в мире постоянно происходят эпидемии, катаклизмы и войны. Мои знания и жизненный опыт привели меня к тому, что я могу объединить в единое целое современные технологии, мощности вычислительной техники, все свои исследования и опыт в египтологии и в итоге получить интересный, необычный результат — виртуальный тур, VR, и путешествие во времени. Благодаря передовым цифровым технологиям и компьютерной графике можно отправиться в Древний Египет когда угодно и где угодно. На примере гробницы Нефертари мы способны увидеть истоки мировой цивилизации, буквально прочитать историю, понять архитектуру, проникнуться искусством наших общих далеких предков. В VR-туре мы увидим не только то, что дошло до наших дней, но и реконструкцию настенных росписей, прочтем тексты, попытаемся понять мировоззрение древних египтян. Это кратно расширит наш кругозор знаний о мире древних жителей долины Нила, а также, как следствие, позволит найти многочисленные отсылки к нашему современному мировоззрению, провести параллели с ним, а самое главное — попытаться понять самих себя, ныне живущих. Рисунок 332. Первый прототип VR-тура. Окно программы Unreal Engine. Идея создания VR-тура зародилась практически в самом начале работы над переводами текстов гробницы. Осенью 2018 года я предоставил компании High Fidelity свою 3D-модель гробницы Нефертари для проведения VR-туров. В это время идея различных метавселенных только зарождалась, и самым ярким примером сочетания истории и технологий было как раз воссоздание памятников архитектуры в виртуальном пространстве и их неограниченное посещение с проведением лекций из любой точки мира в любое время. Но это был лишь пилотный проект и первый шаг на пути к созданию полноценного VR-тура. Фактическая реализация первого прототипа полноценного виртуального пространства для демонстрации потенциальным инвесторам и профессиональным разработчикам началась 10 января 2022 года. Первую демонстрационную версию VR-тура гробницы Нефертари я сделал для 7-й годовщины проекта в 2022 году. Рисунок 333. Блупринт для возможности изучения артефакта. Окно программы Unreal Engine. Рисунок 334. Стоп-кадр из VR-тура. Общий вид верхнего уровня гробницы в современном состоянии. На заметку. Хочу отметить важный момент. Я не программист, и все навыки нового кодинга в Unreal Engine я почерпнул из роликов с различных профильных каналов в YouTube. Примечание. Новый кодинг. Система визуального программирования Blueprint в Unreal Engine на основе нодов, от английского node – узел, с данными, событиями и функциями. Рисунок 335. Стоп-кадр из VR-тура. Общий вид в режиме исследования с реконструкцией росписей. Рисунок 336. Стоп-кадр из VR-тура. Обзор и описание настенных росписей в режиме исследования. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее этого проекта. В идеальном сценарии развития событий я планирую воссоздать гробницу Нефертари в виртуальной реальности, чтобы любой человек, например, вы, дорогие читатели, надев очки дополненной реальности или шлем VR, ощутили полное погружение в эту эпоху, почувствовали себя находящимися в этом великолепном памятнике архитектуры и стали здесь настоящими исследователями. Главной особенностью проекта VR-тура по гробнице Нефертари состоит в том, что, вне зависимости от уровня вашей подготовки и глубины знаний о Древнем Египте, вся необходимая информация будет предоставлена вам очень дозированно и точечно. В первом прототипе VR-тура уже имеется возможность выбрать для себя режим исследователя или режим квеста. Рисунок 337. Стоп-кадр из VR-тура. Обзор предмета в режиме исследования. Рисунок 338. Стоп-кадр из VR-тура. Поиск предмета в режиме квеста. В первом режиме вы сможете посетить гробницу Нефертари, будто находясь в реальном мире в сопровождении гида, который рассказывает краткую историю гробницы и описывает ее стены. Однако в виртуальном мире у вас больше преимуществ. Вы сможете рассматривать росписи не только в их существующем, частично утраченном состоянии, но и в полностью восстановленном виде, а также получить подробное описание каждой стены, каждого изображенного сюжета. Более того, можно включить опцию отображения и исследования всех артефактов, обнаруженных здесь археологической миссией Эрнеста Скиапарелли в 1904 году. Она не будет иметь никаких художественных прикрас и станет особенно полезным для исследования студентов и профессиональных египтологов, историков и искусствоведов. Во втором режиме, режиме квеста, помимо научной реконструкции настенных росписей, добавлены мои рабочие гипотезы, изложенные в этой книге. Здесь будет присутствовать виртуальный ассистент, который поможет вам понять саму идею сооружения гробницы, ее текстов и изображений. Иначе говоря, перевести всю информацию из этой книги в цифровую энциклопедию. Более того, для структуризации всего объема информации я использую технологии и механики игровых квестов. В этом же режиме будет представлена художественная реконструкция гробницы. Примечание. О художественной реконструкции я подробно рассказывал в главе 2 в разделе «Реконструкция программы росписей». Таким образом, обычный человек, не обладающий глубокими познаниями о Древнем Египте, очень дозированно и в игровой форме будет получать все больше и больше комплексных знаний о сути и назначении росписи и архитектуры гробницы, тем самым открывая для себя путь к пониманию мировоззрения древних жителей долины Нила. Использование современных цифровых технологий в археологии, искусствоведении и египтологии, которое вы наблюдали на протяжении всей книги на примере гробницы Нефертари, имеет ряд преимуществ. Думаю, уже можно подвести итоги их практического применения. Далее в качестве иллюстрации будут показаны скриншоты из VR-тура. Примечание. Скриншот, от английского screenshot, снимок экрана, отображающий содержимое дисплея компьютера, смартфона и других электронных устройств. Во-первых, они предоставляют неограниченный доступ к цифровой 3D-модели гробницы в ее текущем состоянии со всем оборудованием мониторинга микроклимата, которое находится в гробнице, а также с нынешними осветительными приборами, рисунок 339. Во-вторых, стало возможным исключить отображение в 3D-модели современного оборудования и настроить освещение гробницы белым, нейтральным светом, рисунок 340. В-третьих, они дают доступ к реконструкции утраченных фрагментов изображений и текстов программы росписей для визуального представления того, как выглядела усыпальница после ее сооружения. Более того, теперь можно увидеть ее освещенной белым нейтральным светом, чтобы ни на что не отвлекаться при изучении программы росписей. Рисунок 341. Наконец, последнее. Они представляют художественную реконструкцию гробницы в ее аутентичном виде с освещением лампадками и условной расстановкой предметов, найденных как в гробнице Нефертари, так и в других захоронениях. Рисунок 342. В завершении этого раздела хочу сказать, что проект реконструкции древнеегипетской гробницы, включая фотореалистичную визуализацию и VR-тур с высоким уровнем детализации, был реализован впервые, и аналоги подобной работы мне неизвестны. Ознакомиться с демо-версией виртуального тура можно, скачав его с сайта проекта реконструкции гробницы Нефертари nefertaritomb.com. Рисунок 339. Пример 3D-модели гробницы в современном состоянии. Рисунок 340. 3D-модель гробницы в современном состоянии с белым нейтральным светом. Рисунок 341. 3D-модель гробницы с восстановленными текстами и изображениями с белым нейтральным освещением. рисунок 342, художественная реконструкция. Рисунок 343, вестибюль С, художественная реконструкция. Рисунок 344, вестибюль С, художественная реконструкция. Рисунок 345, боковая камера, Ж, художественная реконструкция. Рисунок 346, западная камера, М, художественная реконструкция. Рисунок 347, западная камера, М, художественная реконструкция. Рисунок 348, погребальная камера, К, художественная реконструкция. Рисунок 349. Погребальная камера К, художественная реконструкция. Рисунок 350. Погребальная камера К, художественная реконструкция. Рисунок 351. Восточная камера О, художественная реконструкция. Рисунок 352. Северная камера Q, художественная реконструкция.